Да что же мог поделать? Как не злословить о женщине, чья семья настаивала на расторжении брака с ним? Но верно ли, что Лукреция была уже на 6-м месяце беременности, когда перед кардиналами и епископами объявляла себя целомудренной девственницей? Верно ли, что ребенок, родившийся 3 месяцами позже, был тайком вынесен из Ватикана, а любовник убит вместе со служанкой, которая знала секреты своей госпожи? Если во всех этих рассказах была хоть толика правды, то что можно было подумать о женщине, которой дядя послал его? Сейчас папа и его кровожадный сын желали скорейшего заключения брака. Но что, если они разочаруются в нем? Джованни Сфорца избежал смерти, но какой ценой? Доволен ли он своей нынешней жизнью? Какая судьба ожидала новоиспеченного герцога Бешелье? Его страхи росли по мере приближения к Риму. Эти страхи могли бы в какой-то степени рассеяться, если бы он сейчас видел будущую супругу. Лукреция сидела в своих покоях, склонившись над вышиванием. Золотистые пряди свежевымытых волос то и дело спадали на ее бледное лицо. Она очень похудела за последнее время, никак не могла оправиться от постигшего ее горя. Рядом сидели служанки и негромко переговаривались, пытаясь отвлечь ее от мрачных мыслей. Они обсуждали скорое прибытие герцога Бешелье. «Я слышала, он очень красивый мужчина. Донна Санчо ждет его, не дождется». Лукреция не вслушивалась в их беззаботную болтовню. Чем они могли порадовать ее? Какое ей дело до него, даже если он окажется самым красивым мужчиной в мире? Она мечтала только об одном супруге, и у нее никогда не будет его. 3 месяца назад его тело вытащили из Тибра. «Ах, Педро, Педро!» — с трудом удерживая слезы, прошептала она. «Как ей избавиться от этой несчастной привычки жить воспоминаниями о прошлом? До недавних пор она в совершенстве владела даром своего отца — никогда не оглядываться назад. А вот теперь ее по ночам преследовали кошмары. Днем же иной раз достаточно было выглянуть в окно дворца Санта-Мария-дель-Портико, чтобы на какое-то мгновение поверить, будто все события минувших месяцев окажутся не более чем жутким наваждением. И она сейчас увидит своего Педро, такого же молодого и прекрасного, как в те дни, когда они любили друг друга и мечтали о будущем счастье. Но вот на глаза попадалась какая-нибудь женщина с ребенком или откуда-то доносился детский крик, и ее мучения немедленно возвращались. «Я хочу видеть свое дитя», — стонала она, — «хоть бы на минуту подержать его в руках. По какому праву его отняли у меня?» «По праву силы», — вот и весь ответ. После родов она лежала уставшая и беспомощная, а в это время ее возлюбленного завлекли в ловушку и убили. У нее не было возможности сопротивляться даже тогда, когда похитили ее ребенка. За дверью послышались шаги. И какая-то служанка сказала: «Госпожа, к вам пришла Донна Санчо». Вместе с Санчо в комнату впорхнули 3 ее неизменные служанки — Лайзелла, Бернардина и Франческа. Беззаботная неаполитанка ни в грош не ставила римский этикет. Обычно, глядя на Санчо, Лукреция не переставала изумляться. Более красивой женщины она никогда не видела. Лукреция со своими золотистыми волосами, длинными ресницами, нежной бархатистой кожей, открытым лицом и ямочкой над подбородком, придававшей ей какой-то по-детски невинный вид, слыла красавицей, но рядом с черноволосой синеглазой Санчей все-таки терялась, выглядела невзрачной простушкой. Кое-кто поговаривал, что Санча приложила руку к колдовству, потому-то и обладала такой неотразимой красотой, перед которой не мог устоять ни один мужчина. Лукреция верила слухам. По ее мнению, Санчо была способна на что угодно. Но в последние месяцы они сблизились. Санчо, как никто другой, умела утешать ее. Лукреция и не подозревала, что в сердце Санчо жили такие глубокие чувства. Правда, Санчо, повелевавшая полчищами любовников, с улыбкой выслушала исповедь трагической страсти Лукреции Педро. Она посоветовала: «Найди другого, так будет легче забыть его». В общем, они были слишком разными женщинами. Вероятно, Санчо сама понимала это. Взглянув на пяльцы и иглу в руках Лукреции, Санчо нахмурилась. «Ты вышиваешь, а в любой момент может появиться мой брат». Санчо состроила недовольную гримасу. Она села в кресло с высокой спинкой, а ее служанки пододвинули стулья и устроились возле ее ног. Служанки Лукреции притихли, надеясь, что их не прогонят из комнаты. Санчо любила поговорить о пикантных подробностях из жизни знатных особ. И если бы Лукреция забыла отослать прислугу, а в последнее время она часто бывала рассеянной, они могли бы узнать какие-нибудь интересные новости. «Ох уж мне этот Гоффредо!» — вздохнула Санчо. «Только не суди меня слишком строго, моя дорогая сестра. Я люблю твоего брата, но для таких женщин, как я, супруг должен быть чем-то большим, чем просто прелестным мальчиком». «Мой брат счастлив быть твоим супругом», — пробормотала Лукреция. «Но он так молод, во всяком случае для меня. Ему уже 16 лет, а мне 21 год, и для меня он все еще ребенок. Ты же знаешь, мы до сих пор не вступили в супружеские отношения». Голос Санчо звучал негромко, но отчетливо. Она помнила о присутствии служанок. Ей хотелось, чтобы ее услышали. Весь Рим должен был узнать новость о том, что ее брак не был полноценным браком. Правда, к несчастью для Санчо, свершение всех положенных процедур было засвидетельствовано королем и кардиналом Неаполя. Но как бы то ни было, Санчо мечтала о разводе и понимала, что если с достаточной твердостью заявить о неполноценности брака, то ее заявление будет принято. «Бедный, бедный Гоффредо», — сказала Лукреция. Санчо тут же переменила тему разговора. «Ах, как блестят на свету твои волосы! Улыбнись, Лукреция, а то кажется, будто у тебя на уме похороны, не свадьба». «Просто она еще не видела герцога», — улыбнулась Лайзелла. «Уверяю, тебе он понравится», — кивнула Санчо. «Внешне он очень похож на его сестру». Санчо рассмеялась. «Полагаю, ты сейчас надеешься, что наше сходство окажется чисто внешним. Так или нет?» «О, Санчо!» Лукреция отложила пяльцы с иглой и дотронулась до руки своей невестки. Санчо посмотрела на нее с тревогой. «Бедная Лукреция», — подумала она. «Она слишком переживает из-за Педро и совершенно напрасно изводит себя. Альфонсо может приехать прямо сегодня. Нехорошо получится, если он застанет невесту, убивающейся по мертвому любовнику». «Я желаю поговорить с сеньорой Лукрецией наедине», — громко сказала она. «Наедине?» — в один голос воскликнули Лайзелла, Бернардино и Франческо. И все трое сукоризны посмотрели на нее. «Да», — твердо произнесла Санчо, — «именно наедине». Санчо, незаконно рожденная дочь неаполитанского короля, в нужную минуту умела повести себя с королевским достоинством. И в таких случаях ее доверенные служанки знали, что от них ожидают беспрекословного повиновения. Поэтому они немедленно встали и покинули комнату, а за ними последовали служанки Лукреции. «Ну, теперь мы можем поговорить на чистоту», — сказала Санчо. «Лукреция, перестань убиваться! Перестань убиваться!» — я сказала. Лукреция покачала головой и тихо простонала. «Разве это возможно по своей воле?» Санчо подалась вперед и обняла ее. «Лукреция, прошло уже столько времени!» 3 месяца. Лукреция изобразила жалкое подобие улыбки. Мы клялись в вечной верности друг другу. А ты хочешь сказать, что 3 месяца — это много».